Ох уж этот развратный старый фавн и его нашумевшие забавы. В том самом месте, где он вторгся в дом, Дэвид сразу же обнаружил то, чего обуянное любопытство не заметил поначалу. На каменном полу у дверного косяка стоял большой бронзовый колокольчик. Дэвид поднял его, встряхнул и тут же пожалел об этом. Громкий и резкий, как на школьном дворе, звон взорвал тишину сонного дома, разрушив его солнечный мир. Но ничего не произошло. Не слышно было шагов наверху. Дверь в дальнем конце комнаты была по-прежнему закрыта. Он стоял и ждал у порога. Прошло примерно с полминуты. Наконец, одна из девушек, он не разобрал, которая именно, появилась в дверях, ведущих в сад, и направилась к нему. Теперь на ней было простое, белое, из хлопчатобумажной ткани галабие. Стройная девушка, чуть ниже среднего роста и чуть старше 20, золотисто-каштановые волосы, правильные черты лица, спокойный взгляд больших, широко расставленных глаз, босая. Типичная англичанка. Она остановилась в шагах в 10 от него у лестницы. «Вы Дэвид Уильямс?» Дэвид виновато развел руками. «Вы меня ждали?» «Да». Руки она ему не протянула. «Простите, что пробрался сюда украдкой. Ворота у вас на запоре». Она покачала головой. «Да просто потянули бы вниз. Замок. Жаль, что так вышло». Она вовсе не казалась огорченной или растерянной. Сказала: «Генри спит». «Ну, так не будите его, ради бога». Дэвид улыбнулся. «Я рановато приехал. Думал, поиски больше времени займут». Она внимательно вглядывалась в его лицо. Гость явно искал ее расположение. «С ним сладу нет, если он днем не поспит». Дэвид усмехнулся. «Видите ли, я его предложение здесь остановиться за чистую монету принял, но если...» Она посмотрела мимо него, куда-то сквозь открытую дверь, потом снова подняла глаза к его лицу и слегка повела головой в ту сторону, спросив без всякого интереса: «А ваша жена?» Он объяснил, что у дочери ветрянка, и прямо перед отъездом подскочила температура. «Жена вылетит в Париж только в пятницу, если Сэнди станет лучше. Там я ее и встречу». Снова спокойный, испытующий взгляд. «Тогда я покажу вам, где и что. А вы уверены, что...» «Да, это без проблем». Слегка повела рукой, приглашая, повернулась и пошла к лестнице, такая простая, белая, странно застенчивая и покорная, словно служанка, вопреки первому впечатлению. «Замечательная комната», — произнес Дэвид. Она коснулась ладонью потемневших перил лестницы. 15 век, говорят. Головы к нему она не повернула, даже не глянула в сторону комнаты, о которой шла речь. И ни о чем не спросила, будто он приехал сюда не издалека. С верхней площадки она свернула направо по коридору. Посередине, во всю его длину, шла плетеная из камыша циновка. Девушка открыла вторую дверь по порядку и переступила порог, не выпуская из пальцев ручку и внимательно глядя на Дэвида, точно как хозяйка в гостинице, где он останавливался вчера. Он прямо-таки ожидал, что она вот-вот скажет, сколько стоит номер. «Ванная рядом». «Чудесно. Я только схожу за машиной». «Как вам угодно». Она затворила дверь. Девушка, казалась необычайно сдержанной и серьезной. В ней было что-то от викторианской эпохи, несмотря на Голобье.